Я волшебник хитрый, я коварный маг. Если захочу я, все покроет мрак. Только мухоморы будут здесь расти. Ни травинки, ни былинки не найти. Покажу я планеты и луну, все туманом я черным затяну. Всюду плесень, всюду сырость, всюду только ночь. Красоту велю я выгнать прочь. Красоту велю я выгнать прочь. Нельзя прожить без красоты, без света и тепла. Нельзя прожить без доброты, она сильнее зла. Нельзя прожить без доброты, нельзя прожить без доброты, она сильнее зла. За минутою минута убегают навсегда, но на свете от чего-то, но на свете почему-то торжествует доброта, торжествует доброта. Приятно видеть, что цветы по-прежнему цветут, и солнце светит с высоты, и птицы вновь поют, и солнце светит с высоты, и солнце светит с высоты, и птицы вновь поют. За минутою минута убегает навсегда, но на свете от чего-то, но на свете почему-то торжествует доброта, торжествует доброта.